Глава 18. Неожиданный поворот. «Говоришь, уже приходилось сталкиваться с небосетом?» Допросом это нельзя было назвать, скорее дружеской беседой. Во-первых, я выступал в лице пострадавшего, во-вторых, со мной разговаривал сам старший менеджер протехник. «Да, господин Брок, когда мы с командой лейтенанта Дуста готовились к срочному вылету, этот человек пытался задержать меня у лифта. Задавал странные вопросы, преграждал дорогу и вообще вел себя очень странно. А сегодня я застал его выходящим из моего модуля. Это был тяжелый день, а он сходу начал мне угрожать. Я предложил отойти в укромное место, где небосед попытался напасть на меня. Пришлось несколько раз ударить его и потребовать объяснений. Тогда он сказал, что спутал меня с кем-то и сообщил, что установил в моем модуле взрывчатку». «И ты отправил его устранить угрозу, верно?» уточнил старший менеджер. «Так точно, господин Брок. Я, угрожая оружием, заставил его убрать взрывное устройство. Только оно, похоже, было неснимаемым. Едва небосед вошел внутрь, как произошел взрыв». «Гор, это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте задумался, почему тебя хотели устранить. Со своей стороны могу лишь заверить, что наша корпорация не имеет к этому никакого отношения. Ты у нас на очень хорошем счету. Кстати, не желаешь повысить свою квалификацию? Нам очень нужны решительные, не боящиеся риска профессионалы, а тебе уже удалось зарекомендовать себя с положительной стороны. Что скажешь?» «Хочу отдохнуть», — честно признался я. «Хотя бы 2 недели. За последние 10 дней меня уже несколько раз хотели убить. Чувствую, что сорвусь, если не отдохну как следует. Но вообще, ваше предложение весьма заманчиво. Какие вакансии можете предложить?» «О, насчет отдыха, можешь взять отпуск за свой счет. На текущей должности это обойдется тебе совсем недорого. К тому же мы ликвидируем 4-ю базу. Слишком дорого она нам обходится. Что же касается вакансий, тут у протехник есть что предложить. Видишь ли, у нас идут разработки полезных ископаемых в сотнях планетарных систем, астероидных скоплений, и хорошие специалисты среднего звена всегда востребованы. В настоящий момент только по твоему профилю геолога-универсала у нас имеется 12 вакансий. Но я повторюсь, ты интересуешь корпорацию именно как человек, не боящийся рискнуть. Командир группы быстрого реагирования, командир боевого малого корабля, старший оператор малой орудийной платформы. Мы готовы безвозмездно оплатить тебе до 20% стоимости баз знаний и профессий при подписании годового контракта или выдать кредит на индивидуальных условиях. Так что скажешь?» «Пилот боевого корабля?» Тут же показал я свою заинтересованность. Старший менеджер видит перед собой молодого амбициозного юношу, не боящегося рискнуть своей головой. «Значит, буду вести себя соответственно». «Это предложение мне интересно. Всегда хотел летать. Даже изучил соответствующую профессиональную базу». «Так что, заключаем контракт?» «Лучше сделать это после отпуска», предложил я. «Тогда я точно буду знать, сколько у меня останется свободных кредитов и на что могу их потратить. Не хочу залезать в долги перед корпорацией. Это не настраивает на работу». «Тоже верно», — согласился Брок. «А где собираешься провести отпуск? Еще не думал?» «Есть желание посетить планету Оранга 2-го класса, отдохнуть на каком-нибудь курорте», — ответил я. «Но не уверен, что у меня хватит средств на отдых такого уровня». «О, поверь мне, хватит! Я уже заверил все необходимые документы. Завтра тебя ждет на главной базе очередное награждение плюс премия за выполненную работу. Твой сегодняшний выезд с исследованием ущелий высоко оценил наш куратор, так что не удивляйся итоговой сумме. Так что на главную базу вернешься вместе со мной». «Благодарю, господин Брок». Изобразил я поклон. «Черт, как же мне надоело играть чужую роль». «Ты лучше проследи, чтобы твои подчиненные исправно несли службу», — погрозил пальцем менеджер. «Вылет рано утром. До этого времени ремонтные бригады должны будут все упаковать в контейнеры, в том числе и стену, так что охрану следует максимально усилить. По возвращении на главную базу всем дадут 3 суток выходных». «В таком случае разрешите идти». Я поднялся со стула. «Действуй», — улыбнувшись, развел руками менеджер. Покинув административный модуль, я тут же отдал несколько приказов всем охранникам, а сам отправился к стене, которую должны были начать демонтировать ближе к рассвету. Здесь мне легче всего почувствовать приближающуюся угрозу, а значит, будет время принять правильное решение. Заодно поразмыслю о разном, в том числе о предложении корпорации. Сейчас, после разговора с менеджером, я был уверен, что мне ничего не угрожает от корпорации. Смысл им нянчиться со мной, когда тут такой удачный повод убрать меня с базы и скормить где-нибудь местным тварям? Но нет, вместо этого мне предлагают продолжить сотрудничество. Так что работаем, ждем завтрашнего дня и думаем, как побыстрее и с наименьшими затратами избавиться от опеки корпорации. Нет уж, работать на этих лжецов у меня нет никакого желания. Вообще не удивлюсь, если мне придется уходить от протехник с боем. Но да мне не привыкать. Главное — покинуть Алаю. Так я и проторчал возле стены, пока не почувствовал, что еще немного и свалюсь от усталости. Поэтому все же решил позволить себе вздремнуть часик-другой. Это был странный сон. Во-первых, я полностью осознавал, что сплю, чего за мной никогда не водилось. А во-вторых, у меня в ушах, в мыслях, в сердце звучал зов. Он тянул куда-то с непреодолимой силой, вынуждая последовать за ним. Необычное путешествие. Меня буквально вынесло на орбиту Красной планеты и, не останавливаясь, потащило дальше со все увеличивающейся скоростью. Сначала мимо пронеслось местное светило, затем стремительно начали приближаться далекие звезды. Я несся все быстрее и быстрее, пролетая мимо созвездий, влекомый неизвестным зовом. А затем скорость начала снижаться, пока я окончательно не остановился, зависнув в космосе. Зов почти пропал. Стал столь слабым, что я едва чувствовал его. Однако он все еще был, и мне стало любопытно, откуда исходит этот непонятный, необъяснимый сигнал. Зеленая планета. Четвертая от красного карлика из 15 своих подружек-спутников звезды. А еще я заметил аномалию, большое розовое облако справа от планетарной системы. И едва это произошло, как меня с огромной скоростью потащило обратно. В какой-то миг даже решил, что мое «я» разорвет на части, настолько быстрым было перемещение. Выкрикнул я, подрываясь с кровати. Тяжело дыша, прошел к тумбочке, схватил стоящую на ней бутылку с водой и жадно выпил всю жидкость до капли. Меня всего трясло от непонятного состояния, но главное, перед глазами все еще стояла та самая планетарная система. Достав свой коммуникатор, быстро нарисовал на нем то, что запомнил, и отдал нейросети мысленный приказ — запомнить мой скромный рисунок. Позже постараюсь воспроизвести его более точно. А сейчас пора на обход. И так проспал дольше, чем рассчитывал. Выбравшись наружу, осмотрелся. Ремонтные бригады уже демонтировали все, кроме 4 жилых модулей и нижней части стены. С ней будут работать уже по прибытию грузового корабля в момент погрузки. Модуль, в котором отдыхал менеджер, был накрыт энергетическим защитным куполом Б-класса. Брок беспокоился о своем здоровье. Интересно, если сюда заявится тварь с ментальными способностями, она сможет вытащить к себе менеджера? Почему-то мне кажется, что ей это по силам. «Господин Гор, периметр чист. За время вашего отдыха никаких происшествий не было», тут же доложил мне один из моих подчиненных, первым увидев начальство. «Доклад принял», — ответил я. «Все, парни, через час уже рассвет. Скоро мы вернемся на главную базу. Хватит с нас этих приключений. Так что 1, 3 и 6 номера можете отдохнуть это время. Я заменю вас. И на будущее всем дам бесплатный совет. Закупайте личное оружие, индивидуальные системы защиты, повышайте профессиональные базы. Не экономьте на своих жизнях, раз выбрали такую профессию». «Спасибо за совет, господин Гор!» Чуть ли не в один голос ответили мои подчиненные. Не дожидаясь, когда подчиненные выполнят приказ, прошел к остаткам стены, поднялся по ставшей короткой лестнице и занял место у стационарного орудия Е-класса. Червя таким не остановишь, а вот остальных тварей легко. За нами прибыло сразу 3 бота, Два грузовых и один десантный. Дешевая, но надежная техника. Брок не стал дожидаться окончания погрузки, оставив все на только что прибывшего старшего техника. Ну а с менеджером на борт поднялся я, четверо моих подчиненных и 6 ремонтников. Представитель корпорации прошел в кабину пилота и перед самым взлетом пригласил с собой меня. Я сначала решил, что он хочет просто поболтать, но ошибся. «В общем, слушай меня внимательно, Гор. Протехник изменила свою политику относительно планеты Алая. Принято решение остановить на некоторое время разработку новых месторождений, оставить лишь главную базу. Так что с сегодняшнего дня начата эвакуация персонала и материальных ценностей. Я прямо сейчас передам тебе полностью все премии, награды и оплату за проделанную работу. Просто по прибытию на главную базу этим будет некому заниматься. Да, я взял на себя смелость немного изменить твой статус, так что не удивляйся. Но это не за просто так, а жест доброй воли, поэтому надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Все, лови инфопакет». И я поймал. А когда прочел полученную информацию, не поверил своим глазам. Пришлось для подтверждения прочитать свои данные как гражданина Содружества. Гражданин Алекс Гор. Возраст 18 лет. Социальный рейтинг плюс 1870. Кредиты 9 747 000. Статус. Служащий корпорации «Протехник». Должность неизвестна. Образование. Высшее техническое. Профессия. Геолого-разведчик общего профиля, оружейник-универсал, пилот малых орбитальных челноков, оператор малого дрона глубинной разведки, техник, эксплуатация и ремонт малых вспомогательных дронов малого и среднего колесного спецтранспорта, пилот-виртуоз малого и среднего колесного транспорта, предназначенного для эксплуатации в сложных условиях. Общее состояние организма 95% от нормы. «Ну что скажешь, Гор?» — прервал мое чтение менеджер. «Все устраивает? По должности, после твоего отдыха разберемся с этим вопросом. Что-то мне подсказывает, что к тому времени ты уже будешь иметь нужные профессиональные базы». «Благодарю, господин Брок!» — искренне произнес я. «Шутка ли? У меня на счету почти 10 миллионов кредитов. Да я даже представить себе не могу, что на эту сумму можно приобрести». Хотя есть у меня несколько вариантов. Кстати, у «Протехник» имеется в собственности отличная курортная зона на одной из планет Баранга. Там отдых обойдется раза в 4 дешевле. И главное, ты не рискуешь вляпаться в неприятности. Сообщил старший менеджер и внезапно склонился ко мне, пристально посмотрев в глаза. Но учти, у тебя подписан с корпорацией контракт на 6 месяцев, и если захочешь расторгнуть его в одностороннем порядке, это обойдется тебе примерно в 5-6 миллионов кредитов и с существенным понижением социального рейтинга. Мне знакомо содержание контракта. Ничуть не стушевавшись напору менеджера, ответил я. Господин Брок, когда я прибыл на Алаю, у меня было общее состояние организма 98% от нормы. Сейчас этот показатель равен 95%. И боюсь, если не отдохну, он продолжит понижаться. «Насчет курорта подумаю, но ничего не обещаю. Понимаете, хочу почувствовать, что меня никто не контролирует, хотя бы на несколько дней». «Понимаю». Взгляд менеджера с колючего, давящего сменился на сочувствующий. «Сам иногда хочу на недельку забуриться куда-нибудь в... в бездну все. В общем, составь заявление на отпуск по собственному желанию, а я уж так и быть подпишу. 2 недели, говоришь? Плюс несколько дней на перелет». Тут же добавил я, а у самого уже не просто появились подозрения. Теперь это была уже уверенность. Меня срочно хотят убрать. Вот только как? Всего лишь устранить с планеты или вообще навсегда прервать мое существование? «Это само собой разумеется», — кивнул Брок. «Кстати, сегодня на главную базу прибывают несколько грузопассажирских кораблей корпорации, и один из них отправится к узловой станции в созвездии Крисса. Оттуда тебе будет проще всего попасть на пассажирское судно, идущее к одной из курортных планет». «Благодарю, господин Брок». Я как мог изобразил признательность, хотя все мысли сейчас были о другом. Когда менеджер упомянул корабль, во мне резко пробудилось чувство тревоги, сработало предвидение. Что-то нехорошее может произойти со мной на корабле. Что ж, буду иметь в виду. И вообще, зачем начислять мне такую большую награду, а затем устранять? Разве что есть какой-то способ, позволяющий вернуть кредиты. Например, заставить перевести их на чужой счет или на независимые хранилища. Я уже имел опыт с подобным. В общем, надо думать. Но запрос на отпуск отправлю прямо сейчас, чтобы подстраховаться на будущее. Так, как там подается прошение? Ну-ка, пробуждайся, база знаний юриста. «Господин Брок, принимайте заявление», произнес я через несколько минут, отправив ему файл. «Хм, все верно, ошибок нет», ответил начальник, изучив документ. «Подписываю завтрашним числом, так и тебе удобно, и нам меньше хлопот. Лови готовый экземпляр». «Васан, сколько еще до главной базы? Что-то у меня не получается связаться с орбитальной группой, чтобы отправить документ в базу данных». 15 минут, господин Брок», ответил пилот. «Сейчас попробую сам. Хм, сигнала нет, ни со спутником, ни с базой. Диспетчер не откликается. Какие-то помехи в эфире, может, опять буря?» «Через сутки после шторма? Не смеши меня. Лучше опусти бот до предела, сбрось скорость и начинай маневрировать». «Есть сбросить скорость!» Тут же среагировал пилот, и я почувствовал, как бот резко замедлился и одновременно ухнул вниз, из-за чего в животе возникла сосущая пустота. «Господин Брок, что происходит?» — спросил я. «На нас напали?» «Не дай бездна!» — выругался менеджер. «Надеюсь, наш спутник просто выработал ресурс и сошел с орбиты. Если планету атаковали, нам всем конец. Пираты не оставляют свидетелей. А больше никто не осмелится совершить налет на собственность столь большой корпорации, как наша». «До прямой видимости главной базы осталось 20 минут полета», спокойным голосом сообщил пилот, но тут же воскликнул. «Радар фиксирует две цели! Стремительно приближаются к нам! Система распознавания определила их как истребители D-класса «Горгот», производство государства Ишим! Господин Брок, это не наши!» «Конечно, не наши! Мы используем только ишимские военные корабли! Проклятие! Кто-то стуканул конкурентам! Сколько попаданий мы выдержим?» В голосе менеджера послышался страх. «Броня у нас толстая, долго ковырять будут», — ответил Васан. «Но если начнут стрелять по двигателям, то собьют с первого попадания. Что будем делать, господин Брок?» «Приземляйся», — приказал менеджер и вдруг зыркнул на меня с такой злобой, словно это я лично вызвал эти два неизвестных истребителя. «Гор, слушай и запоминай. Ты все время находился на четвертой базе в качестве начальника охраны. Никуда не отлучался, пределы ущелья не покидал. Ясно?» «Так точно», — ответил я, а у самого в этот момент складывалась в голове ситуация, в которой мы оказались. И всему виной проклятый форпост предтеч. «Поступил сигнал! Запрос на создание канала голосовой связи!» — сообщил пилот, одновременно с этим сосредоточенно сажая машину в красную пустыню. «Соединяй!» — приказал менеджер. Васан щелкнул тумблером, и из динамиков тут же раздался мужской голос. «Дожидаться досмотровую группу, иначе мы вынуждены будем открыть огонь на поражение. Повторяю, я Иризган, младший комиссар Государственной службы контроля космоса государства Ишим. Приказываю пилоту десантного бота немедленно совершить посадку и дожидаться досмотровую группу, иначе мы вынуждены будем открыть огонь на поражение. Я Брок, старший менеджер корпорации «Протехник». Ваш приказ уже выполняется. Господин комиссар, могу я узнать, на каком основании вы вторглись в частные владения?» «Выполняйте приказ, и вы не пострадаете», — вместо ответа произнес комиссар. «Скоро к вам прибудет досмотровая группа. Отбой!» «Сука!» — выругался Брок, когда в динамиках прекратилось шипение. «Нас всех убьют!»